Нет больше утешенья, нет радости вполне. Как быть всегда в общении с Создателем людей? Сладко, чудно быть в общении с вечным с Ним. Сладко, чудно быть в общении с Ним. Сладко, чудно быть в общении с Ним.